2. Лина сидела в огромном кожаном кресле, поджав под себя босые ноги, и пила чай. Отхлебнув, ставила чашку на колено, но кожа быстро становилась горячо, и она поднимала ее и вновь подносила ко рту. Расположившись напротив Дятлов, молча последив за этими движениями, решил таки дать совет. «Алина Маратовна, вы можете водрузить чашку на столик, он по правую руку от вас, или просто на подлокотник поставить». «А то горячо ведь!» «Я привыкла не выпускать чашку из рук, когда пью чай», — ответила Алина. «У меня вечно мерзнут пальцы, и кипятком я их грею». «Плохие сосуды?» «Плохие», — согласилась она. «И, пожалуйста, обращайтесь ко мне просто по имени Алина, и все. Маратом звали моего деда, так что я не воспринимаю свое отчество». «Как вам будет угодно. А теперь давайте поговорим о моем деле. Хоть какие-то результаты есть?» «Вы слишком торопитесь, Алина Мара». Детектив замолчал на полуслове и сконфуженно пробормотал. «Простите, не привык к клиентам без отчества обращаться». И уже по-деловому доложил. «Слежку за вами, вашим домом и офисом мы установили. Пока ничего подозрительного. Вас никто не пасет». «Надеюсь, вы не думаете, что я все это выдумала?» «Конечно же нет. Тем более, что вашим словам нашлось подтверждение». «Я имел беседу с охранником вашего офиса, и он через стекло дверей пару раз замечал, как возле вашей машины кто-то крутится. Секьюрити решил, что к автомобилю присматриваются, чтобы угнать, и стал пристально следить за принадлежащим вам джипом. А еще дворник, который убирает возле вашего дома, обращал внимание на странного субъекта, слоняющегося неподалеку от подъезда, где вы живете. Как он выглядел?» «Единственное, что дворник запомнил, это плащ, в который человек был одет». Длинный, стеганный, с капюшоном. Но внимательно рассмотреть тот себя не дал. Скрылся сразу, как только понял, что замечен. «Павел Евгеньевич», — перебила сыщика Алина, «а вы тоже считаете, что мою домработницу убил ее муж?» Дятлов был первым, если не считать милиции, кому она сообщила об убийстве. Сначала позвонила в дежурную часть, потом детективу. А утром поведала ему о предварительных результатах следствия и разговоре с матерью Светланы, затем о звонке с угрозами. И вот сейчас хотела узнать мысли Дятлова на сей счет. «Это самое разумное объяснение случившемуся», — осторожно ответил тот. «Скорее, самое легкое объяснение и наиболее удобное для следствия. Повесить убийство на беглого преступника не составит труда, даже если он будет отпираться и предъявит алиби». А он, как я поняла, отпирается. Ни один суд не примет его сторону. Светин муж будет осужден, а на счету милиции окажется еще одно раскрытое дело. Помните басню Крылова про ларчик, который просто открывался? Так вот, не исключено, что ваше дело такое же элементарное. Глубокомысленно заметил Дятлов. Например, Светлану убил муж, а за вами следит кто-то другой и совсем не за тем, чтобы лишить жизни. Но как же звонок? Тот самый, вчерашний, с угрозами. Знали бы вы, как я сожалею о том, что мы не поставили на ваш телефон жучок. Это я виновата. Вы предлагали мне, но я отказалась. Теперь понимаю, зря. Так что ставьте. Лучше поздно, чем никогда. Хорошо, я завтра пришлю человека. Он еще поставит вам определитель номера. Но на моем телефоне есть определитель. Ваш нам не подходит. Ведь он не распознал тот номер, с которого звонил таинственный недоброжелатель. Нет. Из автомата, наверное. А между тем, современная аппаратура позволяет определять даже такие звонки. В общем, утром ждите гостей. Дятлов сделал пометку в своей электронной записной книжке. Кстати, вы не узнали голос? Нет, мне показалось, что он обработан на компьютере. Знаете, как искажают голоса героев телевизионных программ о криминале? Даже так? Интересно. Детектив вновь что-то внес в память телефона. А сейчас продолжим. Обозначим задачи и... Только давайте исходить из того, что Света – случайная жертва, и убить хотели меня. Если вы на этом настаиваете, то давайте. Отлично. Что требуется от меня? Назвать имена и фамилии подозреваемых вами лиц. Ведь у вас наверняка есть мысли насчет того, кому вы помешали. Иначе вы бы не были так упорны в нежелании верить версии следствия. «Я упорствую лишь потому, что привыкла доверять своей интуиции. А она подсказывает, убить хотели именно меня. Но вот кто, не имею понятия». «У вас нет врагов? Или их так много, что вы теряетесь в догадках относительно того, кто из армии ненавидящих вас людей решился на преступление?» Я знаю троих ненавидящих меня людей, но со всеми уже 100 лет не общалась. Мы потеряли друг друга из виду очень давно, и я не думаю, что кто-то из них сейчас решил свести со мной счеты. Среди этой троицы был и Макс, но Алина почему-то не брала его в расчет. Наверное, зря. Хотя их не стоит исключать. Вы правы, Алина. Но о давних врагах позже. Давайте сначала рассмотрим тех, кому ваша смерть выгодна. Итак, кто ваш основной наследник? Поскольку завещания у меня нет, то муж. Но он не может быть убийцей. Почему вы так уверены? Снова интуиция? Долго объяснять, да и не хотелось бы. Тут очень личное. Речь идет о вашей безопасности, напомнил Дятлов. И я настаиваю на конкретном ответе. Майкл не мог этого сделать, потому что не покидает своей квартиры. Он что, под домашним арестом? Под добровольным домашним арестом. Муж не выходит из дома. У него агорафобия. Что? Боязнь открытого пространства. И это подтвержденный медицинским обследованием факт. Да. Майкл состоит на учете у психиатра, который для планового осмотра сам приезжает к пациенту на дом. А можно с ним познакомиться? С психиатром? Нет, конечно. С Майклом Валентайном. А нельзя ли этого избежать? Я не хотела бы. Если так дело пойдет, я вынужден буду отказаться от сотрудничества с вами, сурово заявил Дятлов. Вы должны оказывать мне содействие, а не препятствовать работе. Хорошо. Обреченно выдохнула Алина. «У вас есть время? Если да, то поедем к Майклу прямо сейчас».